Глава 17. Как объяснила мне Анна, крепостного права в империи давно не существовало, и люди, жившие на землях родов, как правило, делали это по доброй воле. Но фактически они были сильно привязаны к своей земле и домам, так как обычно, кроме этого, у них ничего не было. А сниматься с насиженных мест и уходить с голой жопой никто не хотел. Поэтому и влачили они в основном жалкое существование, считая, что такова их тяжелая судьба. Это, конечно, касалось только провинций. Возле столицы и около областных центров жизнь кардинально отличалась. Но и от родов, конечно, тоже зависело. Кроме этого, существовала некая трудовая миграция, когда рядом открывалось какое-нибудь большое предприятие, завод или что-либо подобное, где всегда требовались рабочие руки. Род, замутивший этот новый бизнес, кидал клич, и вот тут иногда происходили миграции целых поселений на новое место. Зависело это от того, насколько мог новый работодатель предложить хорошие условия и насколько плохими условия были у них до этого. В империи считалось, что люди таким образом будут как-то защищены. По крайней мере, силой их заставить остаться на одном месте было нельзя. В этом случае полиция реагировала быстро и жестко. В Российской империи рабов не было. Но, по крайней мере, на официальном уровне. Так произошло и в этот раз. Однако те рода, с территории которых ушли работники, в некоторых случаях могли предъявить претензии, если ушедшие жители нарушили какой-либо контракт или соглашение. Все это решалось юридически. Иногда могли возникнуть проблемы, но чаще всего это заканчивалось дополнительными расходами, когда заинтересованное лицо просто выкупало контракты этих людей. Анна сказала, что пока никаких претензий не возникло, но если они появятся, то она разберется. Ну что ж, я в это верю. В общем, как оказалось, ко мне пришло ни много ни мало более 10 тысяч жителей нескольких лесных хуторов, что существенно увеличило население моего баронства. Цифру не помню, но вместе с населением на бывших землях Игнатова, которое я отобрал, теперь получалось около 50 тысяч. Внушительная цифра. Головная боль? Возможно. Хорошие перспективы на развитие? Наверное. Я смотался, поговорил с Сан Санычем и ещё 4 старостами. Проблема была в демографии. После нападения тварей процент женского и детского контингента составлял почти 80%. Ну, мужики, дело наживное. Я оглянулся на молодых гвардейцев, которые с улыбками высматривали молодых и симпатичных селянок. Только на территории земель Галактионовых было 2 брошенных деревни, а еще 2 на земле Игнатовых. А еще надо бы забрать все земли, принадлежавшие Галактионовым раньше. Не то чтобы они мне сильно нужны, но порядок есть порядок. Об этом я внезапно вспомнил и быстро попросил Анну записать это в текущие планы. Когда я решил эти вопросы, вернулся обратно, быстро переоделся и с улыбкой сказал Анне. «Не жди меня, дорогая. Вернусь поздно и пьяным, а еще я планирую немного поправить наше финансовое положение». Увидев, как нахмурилась Анна, я уточнил. «Твой мужчина изволит немножко поиграть в казино». На что она нахмурилась еще больше. «Нет, ты не думай. Это не войдет у меня в привычку. У меня есть план, и я буду ему следовать». Лицо Анны разгладилось. Собственно, ее вера в меня была полной, поэтому она подошла ко мне и чмокнула в щеку, тихо сказав. «Много не пей». Я вздохнул. «Кажется, семейная жизнь будет сложнее, чем я себе представлял». Я ничего не ответил, помахал рукой и вышел наружу. «Мне тебя отвезти?» — спросил волк. «Не, не стоит. Да и буревестник я брать не хочу. Обойдусь обычной машиной». «Уверен?» — спросил волк. «Да, вроде в Иркутске пока закончились люди, которые хотят моей смерти». Почему-то на этом моем замечании волк истерично рассмеялся. «Ладно, ладно, юморист», — сказал я. «Если тебе так будет спокойнее, то рядом есть неплохой ресторанчик. Можете с ребятами меня там подождать. Считайте это премией. Только много не бухайте». «Этого мог бы и не говорить», — скривился волк. «На работе не пью». «Да, все время забываю», — похлопал я по плечу своего лысого начальника гвардии. «Что в этом мире только я во время работы пью?» Волк удивленно поднял бровь. Я посмотрел на часы. «Ну, в принципе, через 3 я подъеду». Волк, конечно, по-своему поступил. Пока я ехал и подпевал задорные песенки, звучавшие из радио, Буревестник бесшумно двигался сзади в качестве конвоя. Да, я мог бы поехать вместе с ребятами, но мне почему-то захотелось самому сесть за руль и немного покататься. Кажется, моя нелюбовь к местному автотранспорту исчезла. Пустая трасса, высокая скорость, громкая музыка и ветер в харю — в этом есть определенное удовольствие. Подъехав к казино, я увидел 12 машин охраны с гербами Андросовых. Из одной из них вышел угрюмый Андрюха. «Ты знаешь, кому принадлежит это казино?» «Конечно знаю», — сказал я. «И ты все равно туда пойдешь?» «Мы все равно туда пойдем», — сказал я. «А я тебе зачем?» «Такой план», — хлопнул по плечу его. «Твоя задача просто играть, пить и вкусно есть. Еще надувать щеки. Сегодня ты моя совесть и честь». «В смысле?» — удивился он. «Когда ты будешь рядом, никому и в голову не придет, что я буду жульничать. Целый благородный княжич». «А ты будешь жульничать?» — напрягся Андросов. «Возможно», — улыбнулся в ответ я. «Но не ссы, все будет нормально». «Нет уж, позволь мне немного пососать», — сказал Андросов. «Может, гвардию с собой взять?» «Да что ты, подумаешь, одна невинная заварушка, и у тебя развилась паранойя». «Невинная заварушка?» — разозлился Андросов. «Да у меня усадьбу с землей сравняли». «Ой, подумаешь, новую построишь. У меня, кстати, есть хорошие подрядчики. Сука, дорогие, но хорошие. Поделиться контактом?» — поинтересовался я. На что Андросов закатил глаза и хлопнул себя рукой по лбу. «Ты неисправим, Галактионов!» «Вот и не надо меня исправлять. Я же говорю, просто расслабься и получай удовольствие. Я тебя когда-нибудь подводил?» «Нет», — покачал головой Андросов. «Ну вот, и сейчас не собираюсь». У меня возникло впечатление, что нас не хотели пускать внутрь. Кто-то долго переговаривался и о чем-то шептался, но в конце концов нас запустили. Казино реально было шикарным. Да, конечно, я видел его изначально через шнырьку, но собственными глазами это было здорово. Находилось оно неглубоко под землей. Проделана здесь воистину титаническая работа. Высокие потолки, шикарная дорогая мебель, красивые сексуальные девушки крутились вокруг шестов на помостах. Другие же, не менее симпатичные, типа в наряде официанток. На самом деле эти наряды больше показывали, чем закрывали. Бегали между столов, разнося напитки. Не, ну так-то план понятен. Они хотели как можно больше отвлечь игроков от игры. Сегодня здесь гуляла гвардия Доброхотова. Хотя и были замечены многие уважаемые люди Иркутска. Да, Шнырька подглядел документы. Впереди сидит прокурор. Чуть далее два аристократа по совместительству судебные приставы. А за ними сидит замначальника полиции. Странно. Многовато силовиков, как по мне, для не полностью законного игрового заведения. Но, с другой стороны, мне с ними детей не крестить, и воспитывать я их тоже не собираюсь. В общем, вступили мы в игру. Конечно же, все поняли, кто мы такие, и за нами пристально наблюдали. Сначала с нами работали обычные крупье. После того, как я потихоньку начал забирать кассу во время честной игры, ну, я имею в виду честной с их стороны, то начались перестановки. И постепенно игра против меня перешла в разряд грязных. Правда, это они так думали. Вот только, наверное, они очень удивились, когда кнопка, включающая магнит под рулеткой, перестала реагировать, и шарик все равно попал на нужную мне цифру. Когда у профессиональных шулеров из рукавов стали исчезать тузы, а иногда выигрышная комбинация в руках при открытии руки во флеш-рояле вместо червового валета почему-то оказывалась пиковая шестерка, вокруг началась легкая паника. Я же ставил all-in и все больше и больше забирал денег. Вдруг сзади меня кто-то деликатно кашлянул. «Извините, господин Галактионов, я управляющий казино. Мы вынуждены прекратить игру». Высокий, худой, как жертин девиц, с аккуратными усиками стоял рядом, слегка склонившись в полупоклоне. «Уважаются». «Почему это?» «Дело в том, что у нас закончился запас денег». Я запульнул шнырьку в хранилище. «Ну, они почти не врут. Я снял банк в 1,5 миллиона, и у них там осталось еще 1100 на семечки». «И что, никто не хочет отыграться?» — улыбнулся я. «Простите, но нет», — сказал он. «Ну, тогда соберите наличные в этот чемодан». В принципе, я точно знал, сколько денег в этом заведении. И по большому счету я мог забрать их просто так. Правда, с некоторыми трудностями. Все-таки сейф здесь был защищен, но оно того не стоило. Шнырька бы не справился. Ограбить казино весело только в фильмах. Да и посмотреть на расстроенные лица молодчиков вокруг себя было тем еще удовольствием. Кажется, половина из них меня боялась. Половина же более подпитых хотела порвать меня на куски. Но этого я тоже ждал. Это почувствовал даже Андрюха, который напялил на себя духовный доспех, судорожно потягивая коктейль из трубочки с громким бульканьем. Я, кстати, оценил. Друг развился, и доспех у него был что надо. Но, кажется, нас никто не собирался останавливать. Жаль. Ну, тогда мы, с вашего позволения, откланяемся. Я подхватил тяжелый чемодан. Тут неподалеку есть еще одно казино. Кажется, оно называется «Алмазное ожерелье». Ну да, если это называлось «Алмазное кольцо», то ожерелье входило в эту же сеть казино. Я прямо увидел, как лицо управляющего вытянулось. «Не тратьте время, господин Галактионов. Я точно знаю, что у них сегодня санитарный час». «Серьезно?» — нахмурился я. Казино находилось неподалеку, так что Шнырька с большой тратой энергии, но все-таки отправился туда. Прямо сейчас я увидел, как в зависимости от важности гостей, бесцеремонно или с уважением, сотрудники казино выталкивают наружу всех посетителей. Похоже, к моему приезду там реально будет санитарный час. «Ну что же», — сказал я. «Тогда до скорой встречи. Я загляну к вам, пожалуй, завтра». И снова управляющего перекосило, как будто он сожрал лимон. «Извините, но наше казино закрыто на реконструкцию на неопределенное время». «А кольцо после санитарного часа?» — начал я и замолчал, дав продолжить управляющему. «Да, оно тоже будет закрыто. Это программа по модернизации, подписанная на год вперед». «Очень жаль», — покачал головой я. «Ну ладно, удачи». Я вышел наружу. За мной выскочил управляющий и стал ругаться с какими-то людьми. Я усмехнулся. Выстроившись одна за другой, возле казино стояло два десятка фур. Я точно знаю, что в них было. В 12 фурах были трубочки для коктейля, а в следующих 8 — бумажные салфетки с логотипом заведения. Да-да, все эти фуры были доверху набиты трубочками и салфетками. Предоплата была снята со счетов Доброхотова, и его подпись на заказе ничем не отличалась от настоящей, и сделан был заказ некоторое время назад. В конце концов, может открыть магазин коктейльных трубочек и салфеток, это уже его проблемы. «Ну как тебе, Андрюха, было весело?» «Ну да, обхохочешься. С другой стороны, — Андросов показал, — я 500 рублей выиграл». «Ну да, выиграл бы он, конечно, если бы не Шнырька, который в момент моего отдыха ему немного помог». 500 рублей — тоже деньги», — сказал я. «Купи Светке букет цветов». «Обязательно». «И дальше продолжишь наказывать казино?» — неуверенно спросил Андросов. Я рассмеялся. «Нет, это так не работает. Уверен, что под любым предлогом больше ни одно казино в империи, а, возможно, и в мире не допустит меня до игрового стола. Мафия. Но я не в обиде. Куш я сорвал. Мудака, несомненно, расстроил». «Ты сейчас куда?» — невинно поинтересовался Андрей. «Как куда? По бабам?» — сказал я. Лицо у товарища вытянулось. «А как же Анна?» «А что Анна? Мы с тобой пока еще вольные мужчины и можем творить что угодно». «Нет, не можем», — покачал головой Андрюха. «Да ладно, я прикалываюсь», — хлопнул его по плечу. «Бывай, дружище. Рад был тебя видеть. Ни по каким бабам я не поеду, не переживай. Нужно немного отоспаться. Последние дни были слишком суетливыми». Не успел я сесть в машину, как в наушнике у меня раздался голос Волка. «Командир, враги в усадьбе!» «Насколько все плохо?» «Напряженно», — после короткого раздумья сказал Волк. «Я понял, что действительно плохо». «Их мало, но это профессионалы. Забирайте меня отсюда». Буревестник взлетел и через минуту был надо мной. Фуры перегораживали двор, мой внедорожник стоял в стороне. «Мне некогда приземляться!» «К херам, садись на него!» Я, честно говоря, немного нервничал. Связавшись за эту минуту со штабом, я узнал, что у нас первые потери. Кто-то вырезал мой пост на КПП, а ведь там были сильные гвардейцы, и теперь эти кто-то на пути к моему имению. А я здесь с чемоданом денег, хотя должен быть там. Со скрипом буревестник придавил тушу трофейного джипа. Аппарель откинулась, я зашвырнул внутрь чемодан и запрыгнул сам. «Гони!» — кивнул я. Без улыбки Москаленко кивнул и вжал педаль газа до упора.